Глава 9. Пятница, 16 мая, день. Западный Берлин. Далем. Западный Берлин, этот остров свободы в окружении тоталитарной ГДР, Елену не впечатлил. Город как город. Восточная половинка расколотой столицы Германии куда приятней. Нет назойливой рекламы, а люди добрее. Само собой, в семье не без урода и хватает дурачья, упорно лезущего через берлинскую стену в отчаянном мещанском порыве. За франкфуртскими колбасками, за пивом Пауланер. Да пусть тебе лезут, воздух чище станет. Фон Ливен осмотрелась, поправляя выбившуюся прядку. Она почему-то полагала, что Даунинг выберет для рандеву станцию ЦРУ, однако директор разведывательного ведомства зазвал ее в обычный дом тяжеловесного кайзеровского стиля. Страху не было, Маркус Вольф послал за ней целую команду охранения, пусть только попробуют девочку обидеть. «Сама кого хочешь обижу», — подумала Елена, косясь на чопорного Даунинга. В черном костюме и с постным лицом он напоминал пастора. «Нам сюда». Оставив за спиной гулкое парадное, фон Ливен поднялась на второй этаж и переступила порог просторной, полупустой квартиры, где хватало темных коридоров и пахло какой-то химией. «Прошу», — куртуазно поклонился предводитель рыцарей плаща и кинжала, открывая дверь в обширную кухню. «Мы устроим, как это, посиделки». Сминая усмешку, девушка прошагала к столу на толстых, точеных, даже ножками не назовешь, ножищах, и устроилась рядом на мягком седалище. Добротный стул даже не скрипнул. Даунинг занял место спиной к окну и сложил руки на массивной столешнице. «Официально меня здесь нет», — сообщил он, слабо улыбаясь. «Немного, так сказать, инкогнито. Насколько это вообще возможно с моей хлопотной должностью? Хелена, так уж вышло, что вы чуть ли не единственный человек, посвященный в обе тайны, который меня интересует. Мне кажется, даже президент Форд не отдает себе отчета, насколько эти высшие секреты меняют мир. Впрочем, не будем разглагольствовать. Время — деньги. Я весьма благодарен вам за то, что согласились встретиться со мной. Время — деньги, Джек», — мягко улыбнулась фон Ливен. «Да-да, конечно», — заерзал директор ЦРУ. «Скажите, в Михаила Гарина вы стреляли по приказу координатора?» «Я плохой агент, Джек», — созналась Елена, отпустив притворный вздох. «Мне всякий раз нужно было разобраться в сути отданного мне приказания. А стоит ли его вообще исполнять? Что же касается Миши, то тут все сошлось. И приказ Седрика, и мой почин». «А теперь главное», — медленно проговорил Даунинг. «Вы хотели убить Гарина за то, что он построил, по сути, машину времени?» «О, вы уже и такой вариант просчитали», — вскинулись Еленины брови. «Да, именно за это. Рано людям рыться в корнях Вселенной. Правда, затем я смирилась со статусом кво, тем более что практического применения машины времени не получит. Всей энергии, вырабатываемой в СССР за год, не хватит, чтобы отправить человека даже на неделю тому назад. Хотя она пожала плечами. Вряд ли это остановит головастиков, скажем, из Массачусетского технологического». «Вы удивительно верно мыслите», — тонко улыбнулся директор ЦРУ. «Вопросами перемещений во времени занялись именно в МИТТе. Кстати, чертежи и хронокамеры, доставленные нашими суперагентами, тоже переданы в Бостон». Девушка порадовалась в душе. Надежды Борюсика оправдались. ЦРУшники заглотили Дезу, как голодная рыба, наживку, вместе с крючком и поплавком. «А кто хоть доставил?» — полюбопытствовала она, унимая довольство. «Надеюсь, не этот мерзкий Клэк?» «Нет», — рассмеялся Даунинг. «Фуэнтес и этот индеец. Гостбир. Ну и имечко». «А, помню, помню», — закивала Елена, выкладывая легенду. «Оба смуглые такие, спокойные. Раненый Клэк весь полет шипел и ругался, а Чанг, тоже противный, хихикал, как дурак». «А где вы их высадили?» — небрежно спросил разведчик. «В пункте назначения, строго по квитанции, на границе Калининской области. Там лес красивый, заповедные места». «Той парочке, к которой вы питали стойкое отвращение», — усмехнулся Джек, — «очень не повезло. На борт турецкого сухогруза в Одессе поднялись лишь двое». «Судьба», — безразлично пожала плечами фон Ливен, как будто теряя интерес к разговору. «Премию хоть не зажали? «Как можно?» — фыркнул Даунинг. «Выдали по 2 миллиона долларов каждому, и Мигелю, и... Чарли». Он откинулся на резную спинку, складывая руки на груди так, что поддернутый манжет больше не прятал серебряный Ролекс. «Ну что же, Хелена, продолжим наши кухонные посиделки с раскрытием тайн и разоблачением фокусов». «А почему вас не интересует моя вербовка в КГБ?» — прищурилась Елена, склоняя голову к плечу. «А ведь ты знаешь ответ», — ворохнулся в душе холодок. «Меня не интересует текучка, Хелена», — медленно выговорил директор ЦРУ. «Да и какие могут быть претензии к вам? Вы больше не моя сотрудница. Не скрою, ваша отставка была принята по настоянию координатора. Я тогда чувствовал себя униженным, что ли, но утешался тем, что ваше участие в операции «Черный свет» было напрямую связано с миссией Мендиса Клегга. Дескать, Уиллет не отодвинул меня в сторонку, а как бы сотрудничал». Он покусал губу, словно в раздумье. «Скажите, Хелена, а координатор больше не связывался с вами?» «Когда?» — нахмурила брови фон Ливен. «Ну, в апреле, в мае». «О, да неужто?» — мелькнуло в голове у Елены. «Они что, взаправду не знают о ликвидации Седрика? Или притворяются?» Тень сомнения, отразившаяся в ее глазах, была неверно опознана Даунингом. Довольно усмехнувшись, он навалился на стол. «Постойте, а вы хоть в курсе, что замок Эшхаус взорван?» «В курсе», — девушка непринужденно отмахнулась. Заодно, отбросив инструкции, начала импровизировать. Уиллет сам рассказал о взрывчатке. Шутил, еще традиция, дескать, такая. До этого он жил в Швейцарии и спалил свое роскошное шалье в Альпах вместе с прислугой и охраной. А Эшхаус? Да какой там замок, там усадьба. В тот день, когда я приехала туда, хозяин как раз переезжал. Две фуры загрузили антиквариатом, вазами династии Мина и прочей посудой. Ждали бронированный фургон, чтобы вывести картины, а там каждое полотно стоило целое состояние. А вот ликвидацию слуг Седрик доверил гангстерам. Он нанял целую команду киллеров. Даунинг замер. «Вот теперь я вам окончательно поверил, Хелена», — негромко выговорил он. «Спецы из Скотланд-Ярда обнаружили в Эшхаузе искореженные кузова 5 или 6 машин, части разорванных тел, короче, по отпечаткам пальцев, родимым пятнам и татуировкам, удалось опознать 4 наемных убийц из Франции и Западной Германии, которых безуспешно разыскивал Интерпол, понимаете? Уиллет заодно ликвидировал самих ликвидаторов». Отвеселившись, Джек внимательно посмотрел на фон Ливен. «А Уиллет не рассказывал вам, как он стал координатором?» «Хвалился», — изогнула губы Елена. «Думаю, он позволил себе откровенность не случайно. Во-первых, ему хотелось выговориться, а во-вторых, надо было проверить мою лояльность. Я не проболталась». «А сейчас?» — вкрадчиво затянул директор ЦРУ. «А я вовсе не уверена, что Уиллет жив», — ответила в том же тоне девушка. «Так с какой стати хранить верность мертвецу?» Мужчина растерялся. Откинувшись на спинку, он потер щеку, соображая. «Нет, ну, мне говорили», — замямлил он. «Вроде как нашли обломки стабилизаторов ракеты, но...» «Джек», — съехидцей улыбнулась фон Ливен. Седрик хвастался, что был личным помощником прежнего координатора, Бернарда Баруха, старшего, которому помог скоропостижно скончаться. Кокнул короля и влез на трон. Мила, она тоже навалилась на стол. «А кто это подтвердит? Кто может доказать, что Уиллет действительно был координатором? Сам ли он занял место Баруха или же помог кому-то его занять? Понимаете, Седрик вечно второй. И настоящий координатор убрал опасного помощничка», — раздельно выговорил Даунинг. «Фу, аж жар бросило. Вот эта версия, Хелена. Ничего не скажешь». «Ну...» — затянул он, разводя руками. «Вы не только утолили мое любопытство, но и выдали массу информации для размышлений». Встав, он галантно повел рукой. «Вас проводит Елена. И на такси доставят на Фридрихштрассе, прямо на КПП. Данке». Девушка сложила губы в кокетливую улыбку. Директор ЦРУ проводил гостью глазами и шагнул в соседнюю комнату. Она была почти пуста. Лишь на длинном столе громоздился магнитофон. Бобины плавно вращались, перематывая пленку. «Все записал Борд?» — обронил Даунинг, нервничая. «Да, сэр». Дюжий Борден Неверс молча встал, стаскивая наушники. «А с ней как? Снайпер на месте, сэр?» «Нет, Борд», — Такие источники информации нужны живыми. Закругляйся и в Темпельхоф. Слушаюсь, сэр. Дитрих повел стволом, высматривая окна второго этажа. В оптическом прицеле подрагивал стриженный затылок директора ЦРУ, и агенту штази нестерпимо хотелось нажать на спуск. Нельзя. «Женщина уходит», — замер он. «Отто?» «Вижу», — обронил напарник, срастаясь с биноклем. «Снайпер. Третий этаж, второе окно слева от подъезда». «Взял», — выдохнул стрелок. Силуэт человека с винтовкой замаячил в окне, отсвечивая бритой головой. Дитрих явственно представил себе, как он мягко, нежно давит на спуск. СВД ощутимо толкается в плечо, а тяжелый глушитель пригашивает грохот выстрела. Пуля входит в блестящую лысину, и снайпер валится на подоконник, мертво свешивая руку. Струйка крови протечет по мускулистому предплечью, набухнет на кончике пальца и сорвется теплой тяжелой каплей. «Отбой!» — вытолкнул Отто. Воскресенье, 18 мая, день. Первомайск, улица Щорса. На работу я заглянул чисто для профилактики. Рамуальдыч зазвал своих монтажников, и они копошились вокруг хронокамеры, как мураши носятся с дохлой гусеницей. Аккуратно вырезали круг в двойной стеклопанели, мудрили над инжектором и поворотным магнитом. Я популярно объяснил, чего мне надо, да и удалился, пока не прогнали. И понял, что весь выходной мой. Раздумывая, как мне распорядиться вдруг привалившими часами, я прогулялся вниз по Киевской, свернул к кафе «Березка» и отведал тамошних пельменей, вдумчиво, с толком и чувством. Утолив аппетит, сразу поднял настроение. Проблемы никуда не делись, они по-прежнему толпились в очереди. Но я, как вредная работница торговли, вывесил объяву, ушла на базу. И пусть весь мир подождет. Надо же хоть изредка поднимать голову над учеными талмудами и замечать весну на перепаде в лето. Благодушествуя, я неторопливо пересек сквер по аллее, обсаженной сиренью. За пахучими деревцами поднимала этажи родимая 12-я школа. Но туда я не заглядывал, и вообще старался даже рядом не бывать. Слишком многие помнили меня. А знать секретного физика в лицо... Сглупил комитет, спрятав меня в Первомайске. Были же варианты и Дубна, и Арзамас-16. Правда, Иванов клялся, что скоро, чуть ли не в этом году, в Подмосковье выстроить секретный объект, научный городок еще без названия, в котором поселится первый ученый хронофизики. Ныне в тех местах лишь безлюдные пустыри, окруженные двумя рядами колючей проволоки на высоких столбах, а между ними полоса вспаханной земли. Но уже размещены стройплощадки и четыре будущие улицы. Целая армия бульдозеров, экскаваторов, самосвалов гребет, копает и возит грунт. Нулевой цикл. Вот понастроим всего, и домов, и ДК, и школ с детсадами, магазинов всяких, корпусов институтских, мечтал Борис Семенович. Так сразу и переедете. А пока? А пока соблюдай секретность в родном городе. Бди. Миша, сквозь мысли протолкался полузабытый голос. Ты? Мишечка? Холодея, я обернулся. У памятника партизанам, высеченного из местного розового гранита, стояла Инна, растерянная, взволнованная и обрадованная. За пару-тройку лет ее красота никуда не делась, стала даже более выраженной, как бы на меже расцветающего девичества и цветущей женственности. «Мишечка!» — хорошистка подбежала и смаху обняла меня за шею, прижалась, жадно ища мои губы. Нашла. Я лишь растерянно тискал давнюю потерю, не зная, что думать и как говорить. «Привет», — вытолкнул между поцелуями. «Привет», — рассмеялась Инна, мило краснея. «Ты прости, что я так набросилась, но, правда, очень соскучилась. И я знаю, знаю, чего я натворила, дура, но все равно...» Она опустила ресницы и тихо договорила. «Ты мне самый родной человечек». Мы оба сильно смутились, и я первым выговорил деревянным голосом. «Ты к своим приехала?» «Ага», — оживилась хорошистка. «Не весь июнь буду. Хочу, чтобы Васенок наелся черешни и шелковиц. Недельки три еще и поспеют. Миш, Видова неожиданно посерьезнела. Я тебя искала в Москве, но не нашла. И Радик не отвечает. Понимаешь, Вася, он... У него твои способности прорезались». «Ну ничего себе», — пробормотал я, снова теряясь. «Да», — горячо вытолкнула Инна. «А я ж боюсь. Нет, не того, что Олег...» Она оглянулась и договорила. «Что Олег догадается? Я за Васечку боюсь. Ты бы поговорил с ним. Пожалуйста. Просто, чтобы он не пугался, ладно?» А ты у родителей живешь? Понимаешь, мне бы не хотелось пересекаться с твоей мамой». «А нет ее», — радостно воскликнула хорошистка, умотала в Москву. Мама с новой роднёй спелась, а папулька сбежал от нее к пингвинам. Она засмеялась. «Мы вдвоем с Лариской. Братец писал, что вернется, а сам на флоте остался. Перевелся с Владивостока в Камрань, это где-то во Вьетнаме. Пошли?» Прекрасные синие глаза заглядывали моляще и чуть кокетливо. «И как им откажешь?» «Пошли», — сказал я. «Пошли», — зазвенела Видова, подлащиваясь. «Ты меня проводишь, да?» «Тип того», — усмехнулся я. Инна зашагала рядом, и давняя услада холодила спину. «Есть вещи, которые прощать нельзя, а память у меня хорошая. И воображение весьма живое. Легко представить себя с Инной в постели, вот только никакие ласки, даже самые горячие, не растопят ту грязную ледышку унижения, что засела во мне в тот декабрьский вечер в павильоне Мосфильма. Хотя, ну да, хорошистке удалось-таки меня соблазнить. Не устоял, зато закалился после, намаялся, натерпелся, вспоминать тошно. Иммунитет, так сказать, выработал, да ведь все равно тянет. «Как твои киношные успехи?» — спросил я, лишь бы голова не пухла от ненужных мыслей. «А никак», — хихикнула Видова. «Зато с осени буду работать в театре сатиры у Плутчика, хотя актрисы говорят служить. Да, спасибо Гайдаю, со многими познакомилась, хотя гладко не будет. Мы вот дружим с Наташей Селезневой, так она же лет на 10 меня старше. Да больше. А Олег сейчас знаешь где? В Голливуде. Там итальянцы будут снимать и наши. Настоящий вестерн». Мы перешли улицу Чкалова и спустились в глубокую балку. «Знаешь», — негромко сказала Инна, — «папа очень переживал из-за нас. Из-за меня. Из-за того, что мы с тобой расстались. Я ему доказываю, главное, что люблю другого, что Мишка сам виноват, а он только головой качает. И вздыхает. А 3 года тому назад я приехала сюда с Васенком. Папка как раз с зимовки вернулся, потому и приехала, его хотела увидеть. И мы с ним как-то вечерком хорошо так поговорили. Ну, я поплакала немного. А потом... Не знаю, может, он заметил, как я с Васенком ношусь, как тискаю его постоянно. Папа мне на ухо шепчет. А Вася, он же Михайлович. Я сникла, киваю, а самой так стыдно. А папка меня обнял и говорит, как маленькой, дурындочка ты моя». Мы поднимались по склону. Уже замаячили плоские крыши 5-этажек на Щерсе. Инна шла рядом, близко, но меня не касаясь. И под руку не брала, остерегаясь задеть незримые красные линии. «Дурындочка ты моя!» Улыбнулся я, приобняв девушку за талию, легонько, по-приятельски. Дверь нам открыла Лариса, розовая и свежая, кутаясь в пушистый махровый халат. «Мишенька!» — радостно взвизгнула она, притискивая меня к пышному бюсту. На меня пахнуло чистым теплом, а щеки коснулись влажные волосы. «Какой же ты молодец, что пришел! А то это лохудра! Но-но-но!» — заносчиво парировала Инна. «Девушки, не ссорьтесь!» — развел я сестренок. «Ладно, я тогда в магазин сбегаю», — засуетилась старшая, хватая фен. 5 минут беготни, и Лариска выпорхнула за дверь, улыбнувшись мне напоследок. «И тишина», — смешливо продекламировала младшая. «А тебя как звать?» На пороге гостиной стояла мелкая личность, схожая с Лениным на октябрятском значке. Синие глаза смотрели пытливо, но без опаски. Я присел и протянул руку чаду. «Миша». «Вася». Ручонка утонула в моей ладони, и я задержал ее в пальцах. «Вась, а ты умеешь греть руками?» Дитя вздрогнуло, покосилось на маму. «Мише можно», — проворковала Инна. «Могу», — сразу заулыбался малыш. «Хочешь, покажу?» «Покажи». Васенок возложил ладошку поверх моей пятерни и напрягся. Я уловил исходящее тепло, дитя испускало энергию мозга, мое проклятие и благословение. «Молодец», — похвалил я. «А теперь смотри». Посыл вышел слабеньким, но малыш ощутил его. «И ты тоже умеешь?» — воскликнул он в полном восторге. «Вот здорово». «Именно что здорово», — улыбнулся я. «Мы можем не просто греть, а лечить». Синие глазята вытаращились в полном восторге. «Как доктор Айболит?» «И даже лучше. Но вот выскочит Вавка, у тебя или у мамы, а ты ее раз и нету». Инна незаметно уколола себе палец иглой от брошки. «Ай!» — воскликнула она жалобно. «Больно!» «Больно лапку», — заворковал я, перехватывая изящное запястье. На вздрагивающем указательном наливалась красная капля. «Ну-ка, Вася, возьми мамин пальчик в кулак и грей». Сын послушался и замер, смешно насупясь. «Ой, горячо как!» — сбивчиво зашептала хорошистка. А я вдруг ощутил, как мир вокруг, незаметно и неслышно, поменял одну бесконечность на другую. Как будто так всегда было. Я сижу на корточках, рядом Инна. Она положила мне руку на голову, пугливо ероша волосы, а перед нами сопит мальчик, которого я впервые в жизни назвал сыном. «Все», — выдохнул Васенок. «Ой, Мишечка, ты глянь только», — воскликнула хорошистка. «И не болит совсем?» Краем сознания я различал тихий щелчок в прихожей и дуновение сквозняка, ну а даже головы не повернул, находясь в полнейшей уверенности. Это вернулась Лариса. Я ошибался. «Дверь надо закрывать», — сказала Рита. Ее голос опадал рассеянно и безжизненно, а у меня в душе вздрагивал трусливый и срамный холодок. Я сжал зубы, оправдываться не буду. Мне каяться не в чем. «Привет», — несмело улыбнулась Видова. Моя жена не ответила, со смутной горечью глядя на Васенка. «Семейная идиллия». «А как тебя звать?» — осведомилась чада. «Рита». Девичьи губы изогнулись в болезненной улыбке. Она что-то еще хотела сказать. Грубое или едкое, что бросают сгоряча, но передумала. Развернулась и быстро вышла за дверь. Проклиная наши хромые судьбы, что блуждали в дурацком треугольнике, я выскочил следом и крикнул: «Рита!» «Ненавижу тебя!» — с чувством вытолкнула девушка, спускаясь по лестнице и не оборачиваясь. «Да что ж ты делаешь, Рит?» «Ненавижу!» — загуляла по подъезду, отзываясь гаснущим эхом. Я бродил по городу до позднего вечера, влачась бессмысленно, но упорно. Как будто специально длил и длил отлучку. Пошатался по универсаму, завернул в гастроном. Домой я вернулся в 10:00. В зале я бубнил телевизор, меча на стены его цвета с экрана. На кухне звякала посуда, и у меня отлегло. «Миш, это ты?» — донесся Настин голос. «Я». Нацепив тапки, заглянул в комнату. Тихонько отворил дверь в спальню. Риты не было. Нервно потирая руки, пошел на кухню. Настя испуганно и огорченно глянула на меня. «Рита уехала», — пролепетала она. «Сказал, что экзамены скоро». «Да», — задребезжал я, решая на ходу. «А мне завтра уезжать». «Тоже в Москву?» — оживилась сестричка. «Нет, в Новосибирск». Настя быстро вытерла руки и пошла меня обнимать. «Все будет хорошо, слышишь?» — шептала она, ласково гладя по лицу непутевого братца. «Так хорошо, что лучше не бывает. Вот увидишь». Вторник, 20 мая, день. Париж, площадь Оперы. Погода стояла летняя. Каштаны зеленели, шурша лапчатыми листьями. Небо голубело, играя с пушистыми облаками, а парижане томились в ожидании отпусков. Скоро столицу мира накроет жара, и тысячи машин укатят на юг или на запад, к морю, оставляя город в духоте. Вакарчук раздраженно фыркнул, сворачивая к Делапе. Настроение сдержалось около нуля. Степан не ожидал даже, что провал операции «Сафари» настолько подействует на него, вгоняя в депрессию. Он досадливо поморщился, отгоняя былые видения. Ах, какие надежды питались, какие ослепительные перспективы разворачивались, и все зря. И кому вообще нужна теперь эта встреча? Какой смысл мотаться через океан? Или ЕП... Просто занадобилось галочку поставить в графе «Встреча с агентом». «Фигня какая!» — с отвращением вытолкнул Вакарчук и вошел в кафе. Навстречу пахнуло ароматами арабики и сдобы. Закрутился тихий гомон. Нынче малолюдно. Петовранов сидел на обычном месте, листая монт. «И чего было звать?» — забрюзжал Степан, садясь напротив. «В Нью-Йорке точно такая же какао с чаем». «И вам доброго дня, мистер Уортхолл», — светски поклонился ЕП, складывая похрустывающую газету. «Аперитивчик не желаете?» «Выпьем, не чокаясь», — кисло пробормотал Вакарчук. Загадочно улыбаясь, его визави вытянул руку и разжал пальцы. На салфетку, шурша звеньями, осыпалась цепочка. Поверх упали два ключика, серебряный и золотой. Степан, не думая, накрыл тусклый блеск ладонью, и сгреб крошечное сокровище. «Тонкая работа, не так ли?» Хладнокровно вздернул бровь Петовранов. «Говорят, сам Бенвенуто Челлини руку приложил. «Ну что?» — ухмыльнулся он. «Вмажем по стакашке». «С горкой!» — выдохнул Вакарчук, бережно пряча ключи, и вскинул руку в призывающем жесте. «Гарсон!» Настроение, ухнувшее в черную яму провала, стремительно ракетировало вверх, вверх, до самых высот.